Мессианская традиция. После 1945 года европейские имперские амбиции испарились. Заботу о собственной безопасности Старый Свет переложил на Америку. НАТО было создано для того, чтобы США всей своей военной мощью гарантировали спокойствие Европы. Отношение к остальному миру – непростой для американцев вопрос. На чем основывать внешнюю политику? На военной мощи или на морали? На реализме или идеализме? На прагматизме или на твердых принципах? Защищать только собственные интересы или распространять свои идеалы по всему миру? Кем быть – националистами или интернационалистами, либералами или консерваторами? Выбор не сделан. Выгодное географическое положение позволяет Соединенным Штатам держаться на комфортном расстоянии от конфликтов, раздирающих Европу и Азию. Но американцев в 20 веке дважды втягивали в кровопролитное сражение, и они решили, что, пожалуй, лучше участвовать в мировых делах и гасить конфликты прежде, чем придется опять посылать своих парней умирать на чужих войнах. Джон Кеннеди, вступая в должность президента в 1961 году, посвятил внутренним проблемам страны всего несколько слов. Он сосредоточился на внешней политике. «Все народы, — говорил Кеннеди, — как бы мы к ним ни относились, должны знать, что мы заплатим любую цену, вынесем любые тяготы, стерпим любые невзгоды, но поможем всем друзьям и будем сражаться со всеми врагами, чтобы обеспечить существование и победу свободы». Американцы всегда были глубоко убеждены в том, что они стоят на стороне добра, правого дела. Первые переселенцы из Европы мечтали выстроить сверкающий город на холме, на который будет восхищенно взирать весь мир. Крушение социалистического лагеря и окончание холодной войны американцы восприняли как доказательство правоты Вудро Вильсона. Идеи свободы и самоопределения берут верх. После окончания холодной войны политика каждого государства приобрела еще более эгоистический характер. Бывший президент Соединенных Штатов Джордж Буш-старший ошибся. Не новый мировой порядок, а новый беспорядок воцарился на нашей планете. Что это означает на практике? Устав играть роль мирового полицейского, американцы не хотели заниматься чужими делами. Вашингтонские политики чутко улавливали настроение избирателей, избегали втягиваться в какие бы то ни было международные проблемы. Будучи президентом, Билл Клинтон собрал в Белом доме лидеров Конгресса, чтобы они поддержали его план финансовой помощи России. Самым большим скептиком был лидер республиканцев Боб Доул, влиятельнейшая фигура в стране. Роберт Джозеф Доул, как и Билл Клинтон, тоже родился в маленьком городке далеко от столицы, только на четверть века раньше. Мальчиком подрабатывал в магазине и на всю жизнь запомнил безрадостные разговоры своих родителей. Его младший брат болел, и не было денег ни на врача, ни на лекарства. В 1942 он вступил в армию, воевал в Италии. Весной 1943 года лейтенант Доул был тяжело ранен. Его парализовало. 3 года провалялся в госпиталях. Перенес 9 операций. 2 раза ему диагностировали клиническую смерть. Армейские врачи отправили его домой умирать, но он выжил. Правая рука у него почти не действовала. Он не мог ни обменяться рукопожатием, не снять телефонную трубку. Покойный президент Ричард Никсон был единственным человеком, кто помнил, что Доулу нужно пожимать не правую, а левую руку. В Возможно, поэтому Доул до конца поддерживал Никсона, которому пришлось с позором уйти в отставку из-за Уотергейтского скандала. Со временем Доул научился одеваться без посторонней помощи и даже застегивать пуговицы. «Не люблю, когда мне помогают», — говорил Доул. «Я привык рассчитывать на самого себя». А после ранения он думал о том, что уже никогда не сможет ни работать, ни создать семью. Он полагал, что остаток жизни ему придется провести на пенсии по инвалидности или торговать какой-то мелочью на улице. В 1969 году Роберта Доула избрали сенатором. В 1971 он возглавил Национальный комитет Республиканской партии. Доул резко и даже зло выступил против товарищей по партии, которые хотели сократить расходы на школьные завтраки. В отличие от других сенаторов и конгрессменов, он-то знал, каково чувствовать себя голодным на уроках. Доул помогал ветеранам войны, потому что воевал, помогал больным раком, потому что сам болел раком, поддерживал любой законопроект, связанный с Арменией. Этим он как бы желал отплатить своему доктору, армянину по происхождению, который когда-то помог инвалиду Доулу встать на ноги. К сенатору Доулу и обратился за поддержкой президент Клинтон. Он нашел верные слова. «Боб, вы лучше меня понимаете уроки, которые нужно извлечь из истории. Вам пришлось пойти на войну и рисковать вашей жизнью, потому что после Первой мировой войны проводилась неверная политика». И сенатор Доул поддержал активную внешнюю политику Билла Клинтона. Зато неудача попытки Джорджа Буша-младшего преобразовать жизнь в Афганистане и Ираке усилила позиции изоляционистов. США истратили столько ресурсов в этой войне, что это привело к глобальным тектоническим изменениям соотношения сил в мире. Подъем Китая, который, возможно, в любом случае был неостановимым, ускорился. Америка переоценила свои возможности и проголосовала за Барака Обаму, который пытался сократить масштабы американского участия в мировых делах. Неоконсерваторы надеялись, что если Ирак станет демократией, то его примеру последует Сирия. Они рассчитывали изменить весь мир. Возможно, это последняя попытка Соединенных Штатов исполнить свою историческую миссию изменить мир в соответствии с представлениями американцев. Мессианская традиция сохраняется в американской внешней политике вот уже 100 лет. Соединенные Штаты, по-прежнему ведущая мировая держава, хотя теперь они должны другим странам такую же огромную сумму, какую Британия задолжала Америке после Первой мировой. И сегодня американские политики оправдывают использование военной силы теми же аргументами, какими Вудро Вильсон убеждал сограждан покончить с политикой изоляции и спасти Европу. С одной стороны, американцев обвиняют в том, что они во все вмешиваются, устраивают повсюду заговоры, революции и мятежи. С другой, со всех сторон Вашингтон слышит призывы вмешаться, оказать помощь, остановить войну, избавить страдающий народ от кровавого диктатора, подавить террористов. Промедление, сомнение или отказ применить военную силу вызывают искреннее возмущение.